На уроке прорицания профессор Трелани торжественно поведала собравшимся о большом риске внезапной насильственной смерти для лиц, родившихся в июле. «Я передам Невиллу, мэм», — невозмутимо пообещал ей ангел. Он жил предвкушением первого этапа турнира, и ничто не могло испортить его настроение. Иеремия Кейн берет перекур. Кто додумался устроить первое испытание возрожденного турнира даже не в пятницу, а во вторник, посреди учебной и рабочей недели, Каин так и не понял. День был объявлен сокращенным. После полудня все желающие могли собраться и посмотреть на церемонию кормления драконов тупыми школьниками, решившими сдохнуть ради тысячи галеонов. Ангел не видел проблемы в том, чтобы прикончить кого-нибудь за такую сумму, но чтобы погибнуть самому, ищите дурака. Мистер Поттер, чемпионы сейчас должны выходить. Профессор МакГонагалл определенно нашла одного и сейчас стояла над ним. Вам предстоит приготовиться к вашему первому заданию. Я официально заявляю, что не бросал своего имени в кубок и не имею никакого желания участвовать в турнире, флегматично пробубнил Каин, даже не пытаясь подняться на ноги. Мистер Поттер, сдавленно прошипела декан, вы это все уже обсудили с директором, и я повторяю, что не бросал своего имени в кубок и потому. На этом месте пожилая шотландка не вытерпела и крепко взяла мальчика за плечо, заставляя последовать за ней. Подчиняюсь примененной силе, одними губами произнес ангел, безвольно волочась следом. Удачи, Гарри, громко прошептала вслед Гермиона. Ты справишься. Удачи, Кейн. К счастью, она ничего не знала о сути испытания, иначе мнение Каина об ее умственных способностях и целесообразности дальнейшего сотрудничества претерпело бы кардинальные изменения. Так или иначе, моральная поддержка лучше, чем вообще никакой. Гриффиндорцы проводили понурую фигуру Каина тихими аплодисментами, слизеринцы с мешками и обсуждением того, будут ли его хоронить в закрытом гробу или нет. Покинув замок, профессор МакГонагалл остановилась и посмотрела на своего подопечного, после чего успокаивающе положила руку ему на плечо. «Ну, не паникуй», — сказала она, — «и не теряй головы. Неподалеку будут стоять волшебники, готовые вмешаться в любую минуту, если ситуация вдруг станет неуправляемой. Главное, старайся, настолько, насколько сможешь, и никто ничего плохого о тебе не подумает. Ты нормально себя чувствуешь? Я в порядке», — кивнул ангел. «Интересно, а если дать волю Гарри Поттеру, который во все горло заорет, что внутри него живет омерзительный инопланетный паразит, то это что-то изменит?» Хм, безумие Лестриндж не помешало ее участию, так что бедолагу все равно вытолкают на ринг, где его немедленно нокаутирует дракон. Декан повела его к тому месту, где были огнедышащие чудовища, за край леса, но когда они достигли группы деревьев, за которой должна была появиться поляна, Каин увидел, что около нее возведен шатер, входом обращенный к ним, и скрывающий драконов из виду. «Ты должен войти сюда вместе с другими чемпионами», сказала профессор МакГонагалл слегка дрожащим голосом, «и ждать своей очереди, Гарри. Мистер Бэгмин уже там, он расскажет тебе о распорядке. Удачи!» «Я вас услышал», нейтральным тоном сообщил Каин, «и должен в очередной раз напомнить, во имя Мерлина», воскликнула шотландка. «Просто иди, Гарри». Она втолкнула его в шатер, подчиняясь примененной силе, снова буркнул чужак, после чего стал разглядывать обстановку внутри и товарищей по несчастью. Мебель выглядела по-спартански. Большой овальный стол в центре, да десяток стульев разной формы и высоты. Делакур, сидевшая на самом краю низенькой табуретки, утратила привычный лоск и на данный момент не излучала ничего, кроме животного страха. Каин остро пожалел, что они не могут остаться вдвоем без лишних свидетелей. Ну и еще о том, что его скудные моральные принципы не одобряли изнасилования. Крам смахивал на тугую пружину, копя внутри себя страх и агрессию, чтобы в нужный момент выплеснуть их во вспышке активности. Возможно, если бы в 2015 году балбесы из нерв записали в пилоты одного лишь болгарина, то противостояние с ангелами закончилось бы очень быстро и кроваво. Дитгари был весь издерган, вышагивая взад и вперед по шатру и бросая короткие взгляды в дальний угол. Дракомалфой стоял чуть поодаль, скрестив руки и пытаясь выглядеть спокойным, хотя его лицо было бледнее обычного, а губы то и дело дергались. «Поттер», — выпалил он, завидев своего идейного врага, — «я удивлен, что у тебя хватило смелости сюда добраться. Хотя нет, я ошибся, тебя же сюда МакГонагалл силой волокла». Каин склонил голову и посмотрел на дурачка с ироничной полуулыбкой. Жаль, что деканом Гриффиндора не был Снейп, тогда все получилось бы идеально, но даже при таком раскладе он был уверен в успехе своего замысла. Язык отнялся, Поттер снова попытался найти храбрость в звуке своего голоса слизеринец. Уже в штаны наложил, Малфой, заткнись, резко бросил Седрик, на мгновение перестав метаться. Захлопни чертов рот, что ты себе позволяешь, Дидгари, обернулся к нему блондин. Забыл свое место, ничего, скоро вспомнишь. Драка, драка, драка, прошелестел женский голос из того угла, на который все это время косился Хаффлпаффиц. Это ведь грубо, мы не должны опускаться до уровня этих ничтожеств, мой милый племянник. Может быть, ты представишь мне этого милого мальчика, как подобает? Конечно, сразу изменил свой тон Малфой. Дорогая тетушка, позвольте представить вам Гарри Поттера, также известного как... Он скривился от отвращения, мальчик, который выжил. Ничего, Поттер, недолго тебе эту кличку носить осталось. Драка, последовал оклик, ты забыл представить меня, дебил, тоскливо подумал Каин. Господи, как он дожил до своих лет, не отвечай, пожалуйста, я вовсе не хочу этого знать. Да, поправился блондин, вряд ли осознающий глубину своей оплошности. Поттер, позволь представить тебе мою тетушку, Беллатрикс Лестриндж, самую опасную ведьму Англии. Я так смотрю, мистер Малфой, вы, как и ваш отец, под империя попали, что так с осужденной пожирательницей смерти любезничаете. Низким голосом, сочащимся презрением, проговорил уже виденный ранее ангелом темнокожий широкоплечий Аврор. Бестолковый отпрыск старинного чистокровного рода отшатнулся, будто получив пощечину, зато другой человек молчать не стал. «Заткнись, поганый ублюдок!» — завизжал Лестриндж, повернувшись к одному из двух своих конвоиров. «Вам всем скоро придет конец, мой лорд уже близко, он придет за каждым из вас, за вашими семьями, друзьями, коллегами, вам будет некуда спрятаться, вы сдохнете все до одного. Ну, твой лорд близко, а мой был тут с самого создания вселенной», — мысленно прокомментировал ангел услышанную речь. «Заткнись сама», — угрожающе произнес Аврор, направив на ведьму волшебную палочку, «иначе мы тебя выставим на арену оглушенную, связанную и подсиленца». Лестриндж отпрянула назад, а Каин тем временем внимательно изучал женщину. Сказать, что она изменилась по сравнению со старыми тюремными фотографиями, ранее опубликованными в ежедневном пророке, не сказать ничего. Спутанная грива засаленных волос уступила место аккуратно уложенным черным прядям, лицо было чистым, без ссадин и царапин. Даже тюремную робу она ухитрялась носить с таким видом, будто та была являлась частью коллекции какого-нибудь модного дома. Самая большая разница была в глазах. Там, где раньше не было ничего, кроме бессильной животной ярости и отчаяния, теперь струилась целеустремленная, холодная ненависть. Каин, разумеется, не видел в человеческих глазах ничего, кроме податливых на ощупь шаров, наполненных слизью и позволяющих улавливать часть электромагнитного спектра. Какие они при этом отражали эмоции, он не мог сказать даже под страхом неминуемой смерти. На данный момент он считывал ее спектр запах, а тот говорил о многом. Укрепляющие зелья пошли заключенные Азкабана на пользу, равно как и предоставленная ангелом цель – одержать победу в турнире и выбраться из каменного мешка. Судя по ее настрою, Беллатрикс была готова сразиться не только с шестью драконами разом, но и после этого оттаскать Дамблдора за бороду. Это, разумеется, никак не повышало шансы на успешный исход подобной затеи, но из всех чемпионов, собравшихся в шатре, только она и Крам были действительно готовы к испытанию. А еще ее истеричные вопли в адрес Аврора были чистой воды притворством. Лестриндж не думала терять контроль над собой, изображая чокнутую фанатичку. Каин мог понять ее возможную логику. Никто из присутствующих здесь не купился бы на образ сломленной издавшейся ведьмы, вместо этого еще больше насторожившись. Потому пожирательница смерти старательно поддерживала образ абсолютно лишившейся тормозов психопатки, готовая увидеть обожаемого лорда в каждой тени. «Гарри Поттер», — нежно позвала она его, отвернувшись от Аврора. «Подойди ко мне, мальчик, не бойся, я не кусаюсь». «Пока не кусаюсь», — она визгливо рассмеялась. «А мадам знает толк в извращениях, Гарри», — одобрил Каин. «Ты что скажешь?» Тот от нарисованной перед ним перспективы резко сбежал в глубины разума ангела. «Я вас не боюсь», — решительно напялил на себя маску гриффиндорского отморозка Каин, шагая вперед. «Я все знаю о вас, вы служили Волдеморту, вы всего лишь убийца, такая же, как и все прочие пожиратели смерти. «Не смей произносить его имя своим поганым ртом!» Взорвалась Лестриндж и бросилась вперед. Эта вспышка ярости была уже искренней, как с удивлением отметил подросток. Поскольку Авроры, как и Дидгари с Малфоем, дружно решили изобразить из себя пугливых школьниц при звуке имени Темного Лорда, то ведьме даже удалось слегка сократить дистанцию. Правда, практически тут же ее шею и туловище опутали веревки, рванувшие Беллатрикс назад и заставившие рухнуть на землю. Каин одобрительно уставился на старшего из двоих конвоиров, чья скорость реакции заставила бы многих игроков в Квиддич нервно плакать в углу. Пока Лестриндж поднималась на ноги, ангел отметил выглянувший из-под правого рукава ее робы странный широкий браслет из темно-серого металла, украшенный руническими надписями. Он предположил, что это подарок от стражей порядка, дабы обеспечить послушание заключенной. Не ошейник со взрывчаткой, но что-нибудь столь же действенное. Впрочем, без серьезной необходимости прибегать к радикальным мерам Авроры не спешили, ограничившись новой порцией угроз в адрес Лестриндж. Уловив момент, Каин сфокусировал свой голос на ней и прошептал, зная, что больше никто этого не услышит. «Иеремия Кейн». Женщина застыла на месте, не отводя от него яростного взгляда. Это была не попытка рассмотреть его повнимательнее или ожидание внезапного движения, но именно постижение другого разумного существа, так называемая легилименция в ее чистом, истинном виде. Не попытка пробуриться в память, которую описывали старые книги в библиотеке Хогвартса, но мгновенное запечатление в собственном разуме всей сути оппонента. Во всяком случае, такое случилось бы, будь Лестриндж ангелом. К счастью для Англии, да и всей остальной планеты, она была всего лишь очень сильной ведьмой, а потому волна ее внимания врезалась в границу души Каина и бессильно откатилась назад. «Вам меня не запугать», стараясь вложить в свои слова не реальную уверенность, а ложную браваду, заявил чужак, после чего решительно развернулся и отправился на другую половину шатра, всей своей спиной излучая презрение. Позади Лестриндж зашлась в новом приступе громкого визгливого хохота, который длился до тех пор, пока кто-то из авроров не исполнил ранее озвученную угрозу и не наложил силенца. Что ж, она и впрямь способна оценить хорошую шутку, Гарри. Она безумна. Да у вас в волшебной Англии вообще 99% населения, больные на всю голову. У твоей тети хотя бы чувство юмора есть. Слушай, сиротинушка ты наша, а давай мы тебя им сплавим. В смысле, Сириусу и Беллатрикс, будет у тебя крестный, параноик, у которого всюду враги таятся, и тетушка, развеселая психопатка. Ну они явно прикольнее твоих занудных дурслей. Чувак, да хорош дуться, соглашайся. Поттер, не беспокойся, мы будем выступать поочередно. Попытался приободрить его Дидгари, когда Каин приблизился к нему. Ты с ней не встретишься. Я в курсе, профессор Дамблдор упоминал об этом, отстраненно сообщил чужак, рассматривая заглянувшего в шатер мистера Бэгмина. Ангел мог считаться эталоном толерантности в плане различных цветов кожи, вероисповеданий, вкусовых привычек и политических пристрастий, но даже он находил нелепую осиную спортивную форму, натянутую на располневшего эксквиддичиста. Может, на симпатичных молодых девушках она смотрелась лучше, на симпатичных девушках даже тюремная роба неплохо смотрится, вздохнул Каин. Делакур заставляла думать о сексе и возможности впиться зубами в ее мягкое горло. Лестриндж заставляла думать о сексе и возможности сжечь напалмом всю эту толпу ничтожеств, собравшихся посмотреть на шоу. «О, привет, а Гарри здесь?» – настороженно обвел их взглядом Бэгмин, после чего с видимым облегчением выдохнул, старательно несмотря на беззвучно хихикающую пожирательницу смерти. «Прекрасно, просто превосходно. Сейчас я вам расскажу, что вас ожидает». Он сбивчиво принялся объяснять им правила, хотя не сказал почти ничего нового. Малфой важно провозгласил, что ему все ясно, а остальные никак не отреагировали. Внимание чемпионов неизбежно притягивала хрупкая фигурка Лестриндж. Атмосфера страха в шатре была столь насыщенной, что ангел даже начал украдкой облизываться. В Дидгари больше не чувствовалось ни капли той радости, что он испытывал при избрании чемпионом. Каин был готов побиться об заклад на все поттеровские деньги в сейфе, что Хаффлпаффит сейчас согласится поменяться своим местом с кем угодно, лишь бы убраться отсюда. «Хватит», — резко скомандовал Крам, посмотрев на мечущегося Седрика. «Не поможет, не беспокойтесь, скоро начнем», — выдавил из себя обильно потеющий чиновник, который такими темпами мог начать обратный путь к худой и стройной фигуре. Ну, или к инфаркту, что вероятнее. Когда снаружи послышался топот десятков и сотен ног будущих бэгминов, он быстро развязал мешочек из фиолетового шелка, чуть не уронив на пол. «Что ж, сперва дамы», он протянул его Делакур, а затем испуганно вздохнул. Видимо, сообразил, кто тут еще является дамой. Каин не стал разглядывать, кто там достался француженке, следя за Беллатрикс. Та, к слову, тоже внимательно рассматривала Гриффиндорца, загадочно улыбаясь. Самым интересным был ее спектр запах, пряная смесь из ненависти, недоумения и лихорадочного веселья. Ангел с трудом сохранял на лице маску героического мальчишки, чтобы не зайтись в приступе безумного смеха самому. «Теперь моя очередь», — певуче поинтересовалась Беллатрикс у Бэгмина. Тот лишь судорожно сглотнул, пытаясь отгородиться от нее вытянутой рукой с мешочком. «Не бойся, толстячок», — ласково приободрила его пожирательница, танцующим шагом приближаясь к мужчине. «Не нужно ничего бояться. Посмотри на храброго Гарри Поттера. Он не боится ни драконов, ни пожирателей смерти. Он не боится даже произносить имя повелителя». Она повернулась и шутливо погрозила ангелу пальцем. «Глупый, глупый мальчишка, которого никто не научил вежливости. Не упоминай больше имя милорда, иначе я обижусь. Я сейчас реально заржу. Она нас вербует, Гарри, на глазах у двух авроров, министерского чинуши и прочих свидетелей. И всем наплевать. А, куда докатилась старушка Англия? А вот и моя игрушка», — продолжала Лестрингж, одним быстрым жестом выхватив фигурку из мешка. «Вот видишь, толстячок, почти не больно», — она захихикала, быстро отходя назад и не сводя взгляда с Бэгмина, который буквально истекал потом. «Больно будет потом, но ты не бойся, ничего не бойся, полосатый человечек. Ты ведь надел свой костюм, чтобы поддержать меня, правда? О, я знаю, знаю, ты будешь за меня болеть. Как это прекрасно, когда хотя бы один человек желает тебе победы. С технической точки зрения, я не гуманоидная форма внеземной разумной жизни, но простим ей невежество, Гарри». А дальше пришла очередь Крама, равнодушно глянувшего на дракончика и вернувшегося на старое место. С Диггори вышла немного другая история. Когда он вытянул свой жребий, то секунду смотрел на беззвучно рычащую игрушку, а потом уставился на Бэгмина. «Да вы там все рехнулись, выродки», — отчетливо произнес Хаффлпаффиц. «Дракон, испытание храбрости, ты сам к этой твари выйти не хочешь». Но мистер Диггори, бывший спортсмен, напялил на себя насквозь фальшивую улыбку. «Вы знали условия турнира, когда соглашались участвовать в нем. Я не понимаю, в чем причины вашего недовольства. В любом случае, согласно договору, каждый из вас должен участвовать в трех испытаниях». Он издал нервный смешок. «И да-да, они не могут быть простыми, иначе в чем вообще смысл?» «Я вижу», — выдохнул Седрик, отходя назад. Неожиданная вспышка злости угасла в нем, оставив лишь глухое отчаяние. Он плюхнулся на один из стульев, вертя в пальцах недовольного щелкающего зубами дракончика. «Мистер Поттер, мистер Малфой», — по очереди посмотрел на четверокурсников Бэгмин. «Господа», — Каин никак не отреагировал, притворяясь внезапно оглохшим. «Ха, я так и знал, что ты никчемный трус, Поттер», — прошипел Драко, доставая своего будущего соперника. «Отлично». Спектр запах блондина говорил о совершенно обратной реакции. Может быть, среди шести драконов действительно была старая, беззубая, миролюбивая самка, любившая поспать и наплевательски относящаяся к защите кладки, но досталась она кому-то другому. «Гарри», — приободрил его Бэгмин, — «остался лишь ты. Можете оставить его на столе», — равнодушно пожал плечами Каин. «Но правило», — смутился мужчина, после чего снова украдкой покосился в сторону Лестрингж. «Хорошо, я просто оставлю твоего дракона здесь. О, смотри, третий номер, украинский железнобрюх». Торопливо напомнив всем, в каком порядке нужно выходить, чиновник поспешил убраться из шатра, отметив, что будет исполнять роль комментатора. С собой он захватил Малфоя, заявив, что хочет переговорить с ним снаружи. Ну и какова вероятность, что Малфой месяц готовился противостоять драконам и даже знал, какого вытаскивать? — негромко пробормотал Диггори. «Почти 100%, хмыкнул Каин. «Его отец носит половину сотрудников министерства в своем кармане, а драконов должны были тащить через границу. Он знал об этом через 5 минут после того, как уважаемые организаторы додумались скормить нас этим зверюгам». «Ну да», — кивнул Седрик. «А остальные? Они все знали, красавчик», — громко сообщила Лестрингж. «Все до одного. Посмотри на их глаза, они не лгут». «Глаза никогда не лгут», — особенно когда превращаешь их в кислоту и смотришь, как они прожигают свой путь внутрь черепа. Ха-ха-ха, эй, она ему подсказывает о том, как драться с драконами. Черт, Гарри, и эту женщину они объявили психопаткой вместо Бэгмина. В глубине разума ангела послышался протестующий писк Поттера, отказывающегося признавать объективную реальность. Все знали, Дидгари окончательно сник. Да, отличный у нас турнир вышел. Угу, нейтрально кивнул Каин, которому самому было немного жаль брошенного на произвол судьбы Хаффлпаффа. Стоило потом обсудить этот вопрос с Дамблдором и попытаться выяснить мотивы, по которым Хогвартс так подставил своего единственного реального чемпиона. «Ты должен был предупредить его», — встрял Гарри. «Слышь, я даже налоговой службе ничего не должен», — возмутился ангел. «Разбои и мародерство налогами не облагаются». Откинув полог, в шатер вернулся Малфой, который почему-то стал еще бледнее и даже обошелся без остроумных ремарок в адрес Гарри Поттера. Очевидно, беседа с судьей прошла не так, как он планировал. Центр Святого Брутуса для трудных подростков вряд ли сможет похвастаться стильным магическим кубком. «Пойду покурю снаружи», — бросил чужак, доставая из-под мантии пачку Мальборо. На нем скрестились взгляды как недоумевающие, так и откровенно шокированные. «Ну чего, совсем скоро мной может прикурить украинский меднопузик, я имею полное право». Железнобрюх мрачно поправил его Дидгари. «Да пофиг, и дракону, и мне», — честно заявил Каин, выходя из шатра. Над окружающей местностью уже разносился жизнерадостный голос Бэгмина, рассыпающегося в красочных эпитетах по поводу того, какое замечательное зрелище всех скоро ожидает. Если бы не тот факт, что человечек являлся судьей, то ангел мог бы всерьез задуматься над тем, как свести его и Лестриндж в финале состязания. Чужак быстрым шагом двинулся в сторону деревьев, способных скрыть от посторонних взглядов. Сигаретная пачка отправилась обратно в карман, следом очки велосипеды. Знаменитый молниеподобный шрам растворился, сменившись гладкой кожей. Он провел рукой по волосам, зачесывая непослушные пряди назад и заставляя плотно прилегать к коже, создавая прическу, близкую к малфоевской. Галстук с гриффиндорскими цветами был убран под одежду, руки быстро повязали на шее серебристо-зеленый. На мантию был прикреплен трофейный значок «Поттер», настоящая вонючка. Далее пришел черед высшего пилотажа, с которым могли поспорить лишь метаморфомаги. Черты лица мальчика поплыли, когда чужеродные ткани под ними пришли в движение. Форма и ширина носа, глубина посадки глаз, надбровные дуги, скулы, челюсть — все менялось, создавая абсолютно другое лицо. Менее приятное, грубоватое, но все же не отталкивающее. Каин теперь походил на очень дальнего родственника Маркуса Флинта. Величайший трюк, удавшийся дьяволу, это убедить мир, что его не существует, холодно улыбнулся слизеринец Иеремия Кейн, проверив перестроенные голосовые связки и быстро двигаясь к зрительским трибунам. Глаза наблюдателя. «Простите, здесь свободно?» — послышался голос слева. Трейси глянула на ожидающего ответа щуплого третьекурсника, потом быстро кивнула и снова переключила свое внимание на арену. Дракон был огромен. Дракон был шикарен. Голубовато-серый монстр с крупным рогом на носу припал к земле, внимательно следя за своим окружением и временами выпуская тонкие струйки синего огня из приоткрытой пасти. Как Дидгари собирался добыть фальшивое яйцо у такого жуткого стража? Хаффлпаффиц медленно вышел на арену, изучая доставшегося ему шведского короткокрыла. Девочка следила за ним, но никак не могла сообразить, что же делает семикурсник. Она не говорила об этом вслух, но, как и многие другие слизеринки, болела именно за Седрика. Красивое лицо, атлетичное телосложение, приятный голос. От одного вида сердце замирало в груди. «Ну чего он тянет?» — выпалила Трейси, потеряв терпение. Парни кругом уже начинали свистеть и выкрикивать оскорбления, пока комментатор продолжал нести какую-то чушь про места обитания этого вида драконов. «Простите, вы меня спрашиваете?» — поинтересовался сосед. «Ну, если ты знаешь ответ», — хмыкнула девочка. Нелепый значок на груди мальчишки говорил о том, что он либо по-гриффиндорски безрассуден, либо по-гриффиндорски туп. После истории с Паркинсон никто не собирался провоцировать чокнутого избранного. «Я думаю, что Дидгари сейчас занят оценкой противника и выработкой стратегии», — поведал третьекурсник. «По-моему, вполне разумно. У него же был целый месяц на это». Трейси раздраженно нахмурилась. Думать о том, что Дидгари на поверку оказался типичным пуффом, трусливым, мягкотелым болтуном, смелым только в толпе себе подобных, ей совершенно не хотелось. Правда, если бы девочка стояла на его месте, то скорее всего не смогла бы и шага сделать навстречу огнедышащему монстру. «Это не совсем так», — пояснил сосед. «Мм, я могу говорить неофициально, разумеется», — снисходительно посмотрела на него Трейси. «Пусть выкладывает свои секреты, а уж она решит, стоит ли их хранить или же перепродать нужным людям». Суть первого задания — проверка храбрости чемпионов, спокойно стал говорить мальчик, будто отвечал на уроке. «Самый лучший способ это доказать, выйти навстречу неизвестной угрозе». «Стоп, они ничего не знали о драконах», — изумилась Дэвис. На арене Седрик начал колдовать, но никаких результатов пока не было видно, потому она не стала обрывать разговор. Их просто выпустили безо всякой подготовки. Официально чемпионы должны были оставаться в неведении. Третий курсник неопределенно хмыкнул, а неофициально надавила на него почуявшая запах интересной сплетни Трейси. «Слушай, я этого не говорил». «Хорошо», еще раз напомнил ей парнишка. «Отец Малфоя с министром на «ты», а драконов должны были тащить через границу. Он мог знать обо всем еще раньше судей». «Наверняка», прошептала Дэвис, уже размышляя над тем, как и когда использовать эту информацию. Сосед оказался не столь и бесполезен. Она бросила быстрый взгляд на судейский сектор, где можно было видеть строгую фигуру лорда Малфоя. Да, тут нужно быть осмотрительной. Хм, а что про остальных думаешь? Я слышал, что Крамс Делакур узнали обо всем, когда драконов привезли к Хогвартсу. Это было на этих выходных. Да и Поттеру наверняка все разболтали. Слышал? От кого? Эй, я не собираюсь раскрывать свои источники. Возмутился мальчуган подобной бесцеремонностью. Я поняла, Трейси улыбнулась, как довольная кошка. Прости, забыла представиться, Трейси Дэвис, четвертый курс. Приятно познакомиться, мисс Дэвис, вежливо кивнул сосед. Меня зовут Иеремия Кейн. Дипгари как раз завершил с подготовкой и атаковал дракона, потому дальнейший разговор пришлось прервать. Трейси была полностью поглощена тем, как чемпион пытался запутать чудовище с помощью созданных им нескольких собак. Замысел оказался лишь умеренно успешным, поскольку дракон ревностно защищал кладку с яйцами, ограничиваясь длинными узкими струями пламени, в которых погиб не один трансфигурированный лабрадор. Эта игра на нервах крылатой рептилии и собравшихся зрителей продолжалась довольно долго, пока Седрик не воспользовался удачным моментом, чтобы захватить золотое яйцо. Увы, но безопасно отступить ему не удалось. Почуяв реальную угрозу для потомства, шведский короткокрыл резко повернул голову и плюнул огнем в его направлении. Трейси на мгновение верила, что парню удастся увернуться, пока до нее не донесся громкий крик боли. Девочка вскочила на ноги, как и практически все прочие зрители. Дидгари упал на землю, его мантия полыхала. В следующий миг на арене откуда-то оказалось множество взрослых магов, одновременно атаковавших дракона оглушающими заклятиями. Еще до того, как потерявший сознание монстр рухнул на землю, они уже окружили место падения Седрика. Что там происходит? Взволнованная Дэвис всматривалась в группу людей, но ничего было не разобрать. Наконец, они все разом двинулись к выходу с арены, ограждая собой парящие над землей носилки с неподвижным Дидгари. Забытое золотое яйцо осталось лежать на земле, пока один из замыкающих не вернулся за ним и не забрал с собой. «Мерлин, хоть бы он был жив», — прошептала Трейси, стискивая кулаки. Турнир резко перестал казаться веселым развлечением, что отразилось и в тревожно молчащих трибунах. «Дамы и господа, спешу вам сообщить, что с мистером Дидгари все в порядке, ему уже оказывают медицинскую помощь», — громогласно заявил Бэгмин со своего места. «Можете не волноваться. Как вы видели, наши коллеги из Румынии держали всю ситуацию под контролем. Что ж, теперь оценки судей. Пусть все прошло не вполне удачно для первого из наших участников, но ему все же удалось заполучить яйцо. Итак, прошу». Трейси не могла сосредоточиться на звучащих оценках, вместо этого усевшись обратно и выдохнув. Посмотрев на внезапно обретенного информатора, она обнаружила, что тот выглядит откровенно скучающим. Быстро приняв похожие выражения, она выпрямилась и стала изучать соседей. Паркинсон, как всегда, старалась быть центром внимания, тем более что Малфой отсутствовал. Гринграсс изображала из себя ледяную статую, для тех, кто видел ее в первый раз. Для Трейси аристократка выглядела такой же потрясенной, как и прочие зрители. Милли чуть не заглядывала в рот Панси, а Забини пялился на ее грудь. Крэп и Гойл жрали. Вот уж действительно, драка стоило терпеть уже хотя бы за то, что при нем они старались вести себя относительно прилично. Нот. Во имя бороды Мерлина, Тя читал какую-то книгу. Ну, хотя бы она была о драконах, если верить картинке на странице. Дэвис прикрыла глаза ладонью. Тя был милым парнишкой, особенно на фоне своих товарищей, но его любовь к чтению временами доходила до абсурда. С арены уже успели отлевитировать усыпленного дракона, заменив его другим. Эта рептилия была зеленого окраса и вообще выглядела более спокойной. Свернувшись вокруг кладки, крылатый ящер лишь время от времени бил по земле хвостом, ничем другим не выдавая своего раздражения. Трейси, впрочем, не стала бы говорить о том, что вышедшая навстречу Делакур сможет легко пройти свое испытание. Тем более, что француженка тоже никуда не спешила, с сосредоточенным видом выписывая кончиком волшебной палочки какие-то фигуры и даже не следя за драконом. Через пару минут она начала приближаться к нему, непрерывно колдуя. Рептилия без особого интереса поглядывала то на француженку, то на трибуны, а потом и вовсе положила голову на землю, полуприкрыв глаза. Кажется, дракон устал ждать, пока Делакур отважится на что-нибудь, и решил выспаться. Громко выкрикнула со своего места Паркинсон. «Нам тут тоже вздремнуть, эй, Деладур, поколдуй, ну или станцуй перед нами, хоть на это ты способна, ужасно невоспитана», неодобрительно заметил третий курсник. «Да, но Панси права, тут ни на что смотреть», Дэвис пожала плечами. Бэгмин тщетно пытался заставить зрителей поверить, что на арене происходит нечто интересное, но его выкрики только раздражали. «Нравится смотреть, как люди горят заживо», спокойно поинтересовался у нее Кейн. «Нет», девочка резко осеклась, вспомнив случившееся с Хаффлпаффцем. «Ты прав, я не стану жала. Осторожно». Она подалась вперед, когда практически уснувшая рептилия внезапно выдохнула длинный язык огня, направленный в сторону француженки. Та, к счастью, успела отскочить в сторону и теперь сбивала пламя с загоревшейся юбки. «Оха, давай, давай же, бери это мордредовое яйцо и уходи оттуда». Класс одобрительно прокомментировал увиденное третий курсник, а парни кругом болтали, что она кроме своего лица и фигуры ничем похвастаться не может. «Да, но...» Трейси перевела взгляд на судейскую ложу. «Точно, ей снизили оценки за то, что попала под огонь. ФФ, 4, почему? О, ну конечно, Каркаров ждет своего чемпиона, чтобы поставить ему десятку». Внизу снова засуетились волшебники, сменяя одного мирно спящего дракона на другого. Девочка посмотрела на него округлившимися глазами. На арене медленно начинал просыпаться самый настоящий исполин среди других крылатых ящеров. «Украинский железнобрюх, дорогие зрители!» — радостно закричал Бэгмин. «Вы только посмотрите на него, истинный красавец! Какая мощь, какая силища! Достойный противник для нашего следующего чемпиона, Гарри Поттера, также всем известного, как мальчик, который выжил. Поприветствуем же его». Самые громкие аплодисменты раздались из гриффиндорского сектора, но и Трейси из вежливости пару раз сомкнула ладоши между собой. В конце концов, противостоять дракону – это не перебрасываться с Малфоем полушуточными проклятиями. Тут риск более чем реален. Аплодисменты и радостные выкрики постепенно стихли, но на арену никто не спешил выходить. Девочка присмотрелась к огромному шатру, где ожидали своей очереди прочие чемпионы. Вокруг него шла какая-то подозрительная возня, люди лихорадочно суетились. Дэвис увидела профессора МакГонагалл. Пожилая ведьма практически трясла за плечи незнакомого мага, но разобрать хотя бы слово шансов не было. «Может, ты и об этом что-то знаешь?» Обворожительно улыбнувшись, девочка повернулась к своему новому замечательному знакомому, явно располагающему доступом ко внутренней кухне турнира. «Я сам отсюда толком ничего не вижу», — тот покачал головой. «Судя по всему, мы не досчитались одного чемпиона. Может, в туалет пошел? О, пожалуйста», — Трейси закатила глаза, она за 3 с лишним года наслушалась подобных шуточек и была сыта ими по горло. «Это явно что-то серьезное. Маккошка уже рвать и метать готова. Может, с ним что-то случилось?» Девочка медленно сглотнула, потом продолжила. «Может быть, это связано с Беллатрикс Лестриндж. Я успел только увидеть, как МакГонагалл втащила Поттера в шатер самым последним, а потом уже сюда побежал». Кейн пожал плечами. «Подождем, увидим. Прошу прощения, прошу прощения», — напомнил о себе Бэгмин. «Мы приносим свои извинения в связи с небольшой накладкой. Сейчас выступит Драко Малфой. Пожалуйста, немножко терпения», — пока наши друзья из прекрасной Румынии поменяют дракона. Ах, ну разве он не прекрасен, румынский длиннорог во плоти, воистину редкий зверь, их не так много осталось. Трейси внимательно изучала темно-зеленого крупного дракона с двумя длинными золотистыми рогами, направленными вперед и выступающими чуть дальше широкой морды. Если на нем и был где-то штамп, купленный Малфоями со всеми потрохами, то она ничего не видела. Неужто солнце решило встать на западе, а драка играть честно? Косой взгляд на Малфоя старшего не дал никаких результатов, с тем же успехом можно было разглядывать скульптуру. Когда ее одногруппник вышел на арену, ступая с таким видом, будто уже всех победил, Трейси сдержанно захлопала. На фоне пропажи Поттера можно хотя бы не беспокоиться о том, что их вечная война приведет к какому-нибудь новому несчастью. Блондин вскинул палочку и произнес какое-то заклинание, после чего остался стоять с протянутой вверх рукой, будто ему сейчас золотое яйцо должно свалиться с неба. Когда вместо этого там очутилась новенькая молния, Трейси удивленно вскинула брови, а Бэгмин разразился комплиментами. Возможно, драка и впрямь их сейчас приятно удивит. Подросток поднялся в воздух чуть выше уровня трибуны и принялся кружить над своим противником. Дракон косился на него, на зрителей, шевелил крыльями и угрожающе порыкивал. Драка кружил. Дракон смотрел. Дэвис тяжело вздохнула. Драка попытался сунуться вниз. Ящер пустил предупреждающую струю огня. Мальчик взлетел еще выше, чем раньше. Кажется, все ясно, поморщилась Трейси. Он ждет, когда устанет дракон. Мы и судьи. Возможно, Кейн опустил подбородок на сцепленные кулаки и наблюдал за ареной с видом безграничного терпения. Драка тем временем пытался подобраться к крылатой рептилии со спины, но длиннорог проворно вертел шеей и отфыркивался экономными огненными плевками, отказываясь сдвигаться с места. Все, кроме слизеринского сектора, уже сыпали насмешками. Он слишком осторожничает, не вытерпела Дэвис. Кейн, ты видишь, там же мертвая зона, дракону никак не достать. Если бы нужно было убить дракона, то это был бы хороший вариант, возразил ей мальчик. Как только драка приблизится к кладке, эта зверюга его испепелит. Трейси раздраженно скрестила руки на груди и стала притопывать ногой, ожидая развязки. Она последовала через несколько минут, когда длиннорог подловил назойливого человечка метким ударом хвоста. Метла осталась целой, дрейфуя прочь, но драка рухнул вниз, свалившись недалеко от гигантской рептилии и прокатившись по инерции еще несколько метров. «Состязание продолжается, господа, состязание продолжается», — прокомментировал Бэгмин. «Насколько я вижу, юный мистер Малфой почти не пострадал и сохранил волшебную палочку. Он вполне может предпринять». Дракон вывернул шею, уставился на медленно поднимающегося на ноги подростка и издал низкий, протяжный рев, после чего пустил в его сторону широкий пламенный веер. Слизеринец развернулся и бросился прочь изо всех сил, хотя огонь не достал даже до места его падения. Прихрамывая и прижимая к груди правую руку, он достиг выхода с арены, пробежал еще с десяток метров и рухнул на траву, явно не способный продолжать поединок. «Что ж, мы только что наблюдали, заговорил Бэгмин, весьма нестандартный и изобретательный подход мистера Малфоя, который пока консультируется. Да, кажется, он признал свое поражение, как сигнализируют мои ассистенты. Очень, неожиданный поворот. Может быть, он затих на полминуты, советуясь с поднявшимся к нему волшебником, который раз за разом отрицательно качал головой. Да, судьи готовы дать оценку выступления мистера Малфоя. Мадам Максим без малейшей жалости влепила блондину двойку. Крауч дал 3 балла. Дамблдор расщедрился на 5. Бэгмин неожиданно поставил целых 8 баллов, проигнорировав возмущенные и недоумевающие крики с трибун. Каркаров, после недолгих раздумий, ограничился 4. Трейси покачала головой и отвернулась. Это был лишь первый этап, но их факультет уже практически лишился всяких шансов. «Дамы и господа, перед вами гибридский черный». На арену вплыла средних размеров туша рептилии. В силу мрачной однотонной расцветки чешуи или же формы головы дракона с выдающейся вперед нижней челюстью, он буквально излучал угрозу даже в бессознательном состоянии. И наша следующая участница, Беллатрикс Лестриндж, на последних словах энергия Бэгмина бесследно испарилась, он их торопливо пробормотал, так что фамилия прозвучала как Лестрэндж. Впрочем, вряд ли в Хогвартсе нашелся бы хоть кто-то, кому пришлось бы повторять объявление 2. «Они же это не всерьез», – прошептала Трейси, уставившись на вышедшую из шатра худощавую женщину в полосатой аскабанской робе, сопровождаемую двумя аврорами. Они в буквальном смысле держали пожирательницу на прицеле своих волшебных палочек. Они дадут ей волшебную палочку и отпустят. В этот момент она, как никогда остро, чувствовала себя именно полукровкой, мишенью не только для остроты оскорблений, но также проклятий. Девочка облизала пересохшие губы, ведя взглядом быстро приближавшуюся к арене осужденную. Ее пальцы насмерть вцепились в деревянную скамью. Они дали ей волшебную палочку, просипела Трейси, которую в первый раз за годы учебы в Хогвартсе абсолютно не волновало мнение окружающих. Дали. Лестриндж впорхнула на арену, проигнорировав заворочившегося дракона, и приветственно помахала всем рукой, после чего направила палочку на свое горло, накладывая сонорус. «Приветик, Хогвартс!» — радостно воскликнула женщина. «Вы даже не представляете, как я рада вас всех тут видеть, мои лапочки! Ух вы мои славненькие грязнокровочки, полукровочки и прочая шваль, как же я по всем соскучилась! Приветик, профессор Дамблдор! Все учите? Да? Чему учите сейчас? Как обычно, умирать, умоляя о пощаде! Я многих ваших учеников встречала, такие милые детишки!» Трейси осознала, что медленно сползает со скамьи. Ее сейчас не слишком волновало, что Лестриндж находится под прицелом авроров и что рядом директор Дамблдор. Визгливый, ввинчивающийся в уши голос сумасшедшей ведьмы заставлял подобные мелочи отступить на задний план. А вот урок профессора Муди по непростительным заклятиям вспомнился очень хорошо. Особенно то, как беззвучно корчился паук под Круция. Директор Каркаров продолжал вещать тем временем пожирательница, перекрывая рев недовольного дракона. «Игорь, друг мой, ты теперь директор? Превосходно! А ты чему учишь? Предательству, как прежде. Я думаю, нам с тобой потом надо обязательно пересечься. Обсудим старые делишки, вспомним былые совместные операции. Помнишь ту улочку в Лондоне, где мы с тобой Макглу сожгли на глазах у ее маленьких ублюдков? Надо будет повторить. Ух ты, а что это за образина рядом с тобой сидит? Фу, я даже смотреть на такое не могу, а то рискую расстаться с завтраком. Оно вообще живое или французы с собой такого неудачного гомункула привезли?» «Мадам Лестриндж», Дамблдор приподнялся со своего места. «Я думаю, этого достаточно». Он взмахнул волшебной палочкой, и арену по кольцу обежала вспышка серебристого света. Темная ведьма продолжала разоряться еще с минуту, хотя до трибун теперь не долетало ни одного звука. Осознав это, она переключила свое внимание на дракона, который столь же внимательно следил за шумной двуногой. Прижав голову к одному плечу, Беллатрикс с легким шагом пошла навстречу огромной рептилии. Выбросив в сторону противника руку с палочкой, она хищно оскалилась. Трейси не успела заметить следа от заклинания, но дракон резко замотал головой и распахнул пасть, заливая все кругом огнем. Женщина даже не попыталась увернуться, вместо этого послав в сторону противника луч зеленого света. Тот влетел в глотку ящера, который будто поперхнулся им. Дракон прекратил изрыгать пламя и рухнул на землю, больше не двигаясь. Убивающее проклятие, осознала Дэвис, от которого не существует никакой защиты. Вообще, она его только что использовала, и никто ничего даже не успел сделать. Лестриндж подбежала к поверженному ящеру, крутя палочку между пальцев и что-то снова рассказывая. Возможно, она не знала о том, что ее никто не слышит, или ей просто было наплевать. Вытащив золотое яйцо, женщина приложила к нему ухо, потом постучала костяшками пальцев. Вскинув палочку к небу, она материализовала над собой крутящуюся вокруг своей оси надпись мертвенно-зеленого цвета. «Сегодня на ужин в Азкабане будет отличный омлет, угощаю». После этого стоявшие по краям арены авроры наконец решили вмешаться, окружив ведьму и отобрав волшебную палочку. К удивлению и облегчению Трейси, сумасшедшая даже не оказала никакого сопротивления, безропотно позволив себя увести. Обрадованная данным фактом, Дэвис почти не следила за оценками судей. Двое из них, кажется, поставили нули. Выступление Крама прошло без особых проблем, но у девочки уже не было никакого настроения переживать за болгарина. Да и тактика его неприятно напоминала Лестриндж. Чемпион Дурмштранга ослепил своего дракона, который после этого еще долго ревел от боли и пытался подпалить своего обидчика, при этом раздавив часть кладки. «И теперь мы ждем последнего участника, пропустившего свою очередь, Бэгмин», стоило Лестринджу браться, заметно повеселел. «Гарри Поттер. Последнее выступление первого этапа возрожденного турнира трех волшебников. С шестью чемпионами, громко фыркнула Трейси. Неужели они не могли подобрать в комментаторы кого-то более адекватного? Даже Дамблдор со своими непонятными шуточками намного лучше справился бы с этой ролью. Или взять кого-нибудь из старшекурсников Рейвенкла. Поскольку у них не было собственного чемпиона, вороны хранили нейтралитет и могли даже быть относительно объективны. Как и в прошлый раз, никаких признаков Гарри Поттера не наблюдалось. Суета тоже отсутствовала. Трибуны издавали монотонный раздраженный гул. Появление пожирательницы смерти и убийство дракона оставили у всех неприятный осадок. Свернувшийся в центре арены здоровенный железнобрюх положил голову на землю и периодически выпускал тонкие струйки пламени. «Гарри Поттер, вам предписывается немедленно явиться к судейской трибуне или же прямо на арену для прохождения первого испытания турнира трех волшебников», разнесся над стадионом и лесом усиленной магией суховатый и отстраненный голос мистера Крауча. «Ваша неявка в течение ближайших 5 минут будет расценена как нарушение заключенного магического договора, залогом по которому является ваша магия. Это официальное предупреждение судейского комитета турнира». Тя, мгновенно сориентировалась Трейси, пока кругом раздавались все более громкие растерянные возгласы. «Насколько все серьезно? В лучшем случае, после такого Поттер станет сквибом», Нот нахмурился. «В худшем, погибнет. У совершеннолетних магов фатальные случаи редки, но здесь, извини, не хочу угадывать». «Поттер станет сквибом», злорадно оскалилась Паркинсон. «Наконец-то, он был должен им родиться, этот никчемный придурок». Дэвис отвернулась от нее, решив смотреть за судьями. В их группе к ней по-человечески относился разве что Тиа, когда вылезал из своих книг, что случалось намного реже, чем хотелось бы девочке. Забини тоже мог притвориться милым, но только пока ему было от тебя что-то нужно. Насколько велика вероятность, что Малфой подстроил все так, чтобы Поттер не смог явиться на турнир и лишился магии? Если бы речь шла о двух нормальных чистокровных семьях, то раскрытие подобного заговора могло привести к объявлению кровной мести, или даже междоусобной резне без каких-либо правил. Но Поттер был последним из своего рода, а потому Драко вполне мог рискнуть. «Осталось 3 минуты, мистер Поттер», — равнодушно сообщил Крауч. «Гарри, если ты меня слышишь, прошу тебя, откликнись», — сменил его директор Дамблдор. «Дай нам хотя бы знак, чтобы мы знали, где ты находишься». Трейси видела, как на плечо ему вспорхнула невероятно красивая птица с ало-золотым оперением, будто светящаяся изнутри. Старый волшебник обратился к ней, потом печально опустил голову. Вскинув палочку, он наколдовал призрачного двойника Феникса, тот облетел вокруг своего создателя пару раз, после чего растаял в воздухе. Директор Хогвартса сел обратно на кресло и закрыл глаза, выглядя сломленным и убитым горем. Трейси обычно придерживалась официальной линии своего факультета о том, что Дамблдор – бесполезный пережиток прошлого, но в данный момент испытывала к нему искреннее сочувствие. 1 минута. Люциус Малфой еле заметно улыбался, прикрыв глаза, а взбешенный профессор Муди орал на кого-то в аврорской мантии. Профессор МакГонагалл тщетно оглядывала трибуны, будто рассчитывая обнаружить там задумавшегося Поттера. Грейнджер плакала на плече Уизли, который вяло пытался ее утешить. «Гарри Поттер дисквалифицирован в связи с нарушением заключенного договора и неявкой на первый этап турнира в указанное время». Трибуны взорвались криком. «Дамы и господа, леди и джентльмены, я хотел бы вас поздравить», — заорал Забини, вскакивая на скамейку, пока Паркинсон прыгал от радости, «ибо этот этап турнира трех волшебников войдет во все книги. Добро пожаловать на страницы истории, друзья, товарищи и те, кого я великодушно терплю. Ура! Мальчик, который сквиб. Именно такая статья завтра и выйдет», — подумала Трейси, пробираясь к выходу с трибун. Кейн подал ей руку, помогая спуститься, но затем быстро растворился в толпе, ища своих товарищей. Девочка решила разыскать его попозже, потому что парнишка выглядел довольно сообразительным и мог оказаться весьма полезным знакомством, даже если он такой же полукровка, как и она сама. И все-таки, как этот прохвост ухитрился уходить от ее внимания 2 с лишним года. Каин шел по коридору, жизнерадостно насвистывая. Он и представить себе не мог, что возрожденный турнир окажется таким веселым мероприятием. Слизеринцы предоставили приятную компанию, Диггори выжил, хотя красавчиком быть перестал, Делакур показала высший класс в ментальном искусстве, Лестриндж напомнила всем о смертности, а Малфой, черт возьми, даже Драко приятно удивил. Если бы его родной отец не перестраховался, перебив дракону задние ноги, то у поганца вполне могло получиться раздразнить соперника, натравить на трибуны, а потом свистнуть яйцо, пока с летучим огнедышащим крокодилом воюют румынские драконоводы. Краму не повезло, на фоне прочего бедлама его выступление, абсолютно профессиональное, но лишенное неординарности, немедленно потерялось. Дамблдор впечатлил чужака количеством использованных поисковых методик. Он даже пытался отрядить на поиски избранного своего замечательного бессмертного телепортирующегося феникса. И когда «Матерь моя плачет», «Ангел падает с небес», и когда мальчик был червем, он не имел еще души. Весело напевал он, поднимаясь по ступеням в припрыжку. «Когда выглядываю из утробы и матерь плавает в крови, то крылья на спине моей все больше, и если червь пожрет тебя, то это строго добровольно». Вообще-то, Каин рассматривал возможность отправиться сразу к кабинету директора и объяснить ему ситуацию, но в итоге плюнул и решил отыгрывать роль отморозка до конца. Вернувшись в спальню четверокурсников, он достал учебник по арифмантике и в миллионный раз стал пытаться совместить математику, дремучие суеверия и экзотическую ангельскую биологию. Перспективы этой волшебной науки были заманчивыми, поскольку позволяли создать компьютер с умопомрачительной вычислительной мощностью. Нужно было только несколько десятков килограммов абсолютно чистого, магически вырожденного бериллия, и немного осмия, тоже магически вырожденного, и абсолютный вакуум. А еще с десяток гениальных физиков, безумный маг уровня Мерлина и полбюджета США, о, и живой ангел. Поскольку последний пункт был уже выполнен, проект выглядел перспективно. Лет через 20 можно было им заняться. Через дверь послышался шум голосов. А да, это вернулись его любимые тихие соседи. Некоторое время они бесновались в гостиной, пока не стали разбредаться по комнатам. Гарри, в проеме стояли Гермиона и Рон, обнявшиеся. Щеки у девочки были мокрыми. Если сейчас они попытаются выгнать ангела, поскольку нуждаются в утешительном сексе, то он устроит скандал. Ну, не совсем скандал, а просто выкинет обоих из окна. «Черт побери, где ты был?» Рон подошел к Каину первым, пока Гермиона пыталась решить, как ей реагировать на ставшего сквибом друга. «Сперва в лесу, потом вернулся сюда», — спокойно пояснил ангел. «Гарри, ты пытался колдовать недавно?» — сдавленным голосом спросила Грингер. «Неа, попробуй», — она стояла, прижав руки к груди, будто молилась. «Может, это и было недалеко от истины?» «Ладно», — равнодушно буркнул Каин, достал палочку и махнул ей. Люмос. К счастью, ему все же удалось выявить и научиться нейтрализовывать причины различных аномалий во время исполнения стандартных заклинаний. Уже пару недель его волшебная палочка вела себя именно так, как это от нее и ожидали окружающие. «Чтоб меня разорвало», — выдал Рон, смотря на шарик света. Гермиона села, хотя скорее рухнула на ближайшую кровать и закрыла лицо ладонями. «Честно, ну сколько можно реветь? Не пошел убиваться об дракона, плачет. Стал сквибом, плачет. Не стал сквибом, снова плачет. Когда я был девчонкой, то так часто не плакал». Поттер, в дверях нарисовался Финниган. «Ты, чертов дебил. Мало того, что, ступифай», проворчал Каин, отправив чертового дебила обратно в коридор. Он наслаждался возможностью играть с местными волшебниками на их уровне. Раз в Хогвартсе считается нормальным проклинать оппонента при первой удобной возможности, то пусть теперь не жалуются. «Рон, Гермиона, завтрашние уроки никто не отменял. Я не позволю встать на моем пути к успешной сдаче СВ, ни драконам, ни Волдеморту, ни Симусу, и вам не позволю». «Гарри», неуверенно отозвалась Грингер. «Гермиона, в Хогвартсе все окончательно помешались на этом долбанном турнире», злобно посмотрел на нее ангел. «Я к нему не имею никакого отношения, и не желаю его обсуждать, не буду отвечать ни на какие вопросы, я, в нем, не, участвую». «Но», — Каин вскинул палочку, наводя ее на Грингер, та уловила намек и замолчала. «Эй, парни, чего тут у вас творится?» В комнату зашел Томас, волоча на себе Финнигана. «Гарри, ты где пропа?» «Ступифай». Рон нервно хихикнул. Каин предупреждающе посмотрел на него, и рыжий резко затих. К сожалению, уроками заняться так и не получилось, поскольку уже через 10 минут его волокла за собой профессор МакГонагалл, злая, как 10 тысяч чертей, или 1/3 аски. И был кабинет Дамблдора с озадаченно курлыкающим фениксом. И был Дамблдор, сперва очень расстроенный, а потом очень рассерженный. И был Снейп, непонятно какое отношение имеющий к происходящему, но регулярно высказывающий свое ценное мнение. И был беспощадно матерящийся отставной Аврор Муди, у которого от возмущения выскочил искусственный глаз, и были вкуснющие лимонные дольки, которые ангел тихонько стащил, пока все орали друг на друга и на него, и была Макгонагалл, которая снова волокла Каина уже обратно, а попутно угрожала ему 10 казнями египетскими, и были гриффиндорцы, которые не дружили с инстинктом самосохранения, но начали дружить со Ступифаем, и была Гермиона, которая опять ревела, обвиняла и вообще была девочкой в худшем смысле этого слова, и был Ступифай, но очень деликатный, а потом фиал успокоительного зелья, и был Рон Уизли, внезапно снова ставший считать себя лучшим другом мальчика, который что-то там в очередной раз, и был вечер, и было утро, и был новый учебный день в сумасшедшем доме под названием Хогвартс, о, и был снова упавший со стула Флитвик, которому забыли обо всем рассказать, и Иеремия Кейн. Ангел приподнял голову от учебника по трансфигурации и уставился на очень недовольную Трейси Дэвис. Она перехватила его в библиотеке, дождавшись момента, когда Гермиона не будет поблизости. «Мисс Дэвис», подросток приветливо улыбнулся. «Присядете, Хаэм», сердито сузив глаза, девочка устроилась напротив, положив собственные книги на стол и став их деловито перебирать. «Ты меня использовал». Шепот был тихим, но полным ярости. Что забавно, реальные чувства слизеринки были совершенно иными. Любопытство и легкое негодование. Каин не решил для разнообразия не строить из себя Поттера. Во-первых, смотреть состязание в компании приятной, интересной девушки намного лучше, чем сидеть в гордом одиночестве, стал спокойно объяснять он, перерисовывая замысловатую диаграмму из учебника. Среди гриффиндорцев меня искали бы в первую очередь. Во-вторых, мне безразлично, как ты станешь использовать услышанную от меня информацию и станешь ли использовать вообще. Одна лишь скромная просьба – не упоминать о моем присутствии на трибунах. В самом деле, Трейси подалась вперед, и что я получу за свое молчание? Мисс Дэвис, ангел поднял голову и растянул губы в имитации улыбки. Если вы хотите разговаривать дальше на языке угрозы и шантажа, то Кейну он очень хорошо знаком. Ладно, ладно. Девочка отпрянула и показала открытые ладони. Это была всего лишь шутка. ПФФ, гриффиндорцы, чуть что, сразу в драку. Каин переключил свое внимание на учебник, попутно следя за окружением. Дэвис неплохо рассчитала время, в библиотеке почти никого не было. Я вообще пришла по немного иному вопросу. Кажется, слизеринка приближалась к реальной цели своего визита. У тебя есть дополнительная информация по поводу того, как Малфой провернули тот трюк с драконом? Что за всем стояли именно они? Откуда? Ангел шевельнул плечами. Не думаю, что она есть даже у драка. Возможно, стоило бы потрясти Бэгмина. Он беседовал с ним сразу после жеребьевки, выведя за пределы шатра. «Это разве не нарушение правил?» – насторожилась девочка. «Только современных», – разъяснил Каин. «В старых нет ни слова про шатры или изоляцию чемпионов от сопровождающих. Главная задача всех участников – соблюсти исходный свод и не попасться на нарушение того, что было дописано позднее. И я могу сдать Бэгмина, потому что услышала это от...» Трейси вопросительно вскинула бровь. Лестриндж не удержался от шутки чужак. «Я не знаю, ее еще два Аврора сопровождали. Мужчины, средних лет. Один, высокий, темнокожий, лысый. Неплохо знаком с нашим директором. Идейный, отличная реакция. Фамилия начинается на Ша. Про второго многого сказать не могу. Явно младший рангом. Почти все время молчал. Белый, средние комплекции. Небольшой шрам на левой стороне подбородка. Реакция так себе, боец средненький. Кроме того, за шатром снаружи присматривало еще несколько их коллег. Я их уже только потом заметил, когда Лестриндж к арене повели. Можешь считать, что проговорился кто-то из них. Я снова, слизеринка чуть не облизывалась. Еще что-то, сюда идут свидетели, улыбнулся Каин. Да, Трейси выпрямилась. Поттер, иди и найди себе другой стол. Но я тут первый. Искренне возмутился ангел. «О, хватит выдумывать», — отмахнулась от него девочка. Каин собрал книги и отчалил, вполне удовлетворенный итогом беседы. Ему чертовски повезло, что полукровка Дэвис с одной стороны находилась внизу социальной лестницы Слизерина, а с другой, отчаянно пыталась это положение улучшить, превратившись в информационного брокера. Ну и что она тогда сидела с самого края трибун, куда ее выпихнули Паркинсон и Гринграсс? Можно было еще попробовать уточнить про состояние Дидгари, но вряд ли удастся узнать что-то новое помимо того, что юноша продолжает находиться в Мунго. Ангел по этому поводу не испытывал ни злорадства, ни жалости. Парень сам влез в эту историю, бросив свое имя, пусть теперь разбирается с последствиями. Это если забыть о том, что ему даже Лестрингж правильную тактику пыталась подсказать. Да и вообще, они тут все кругом супер-пупер волшебники, так что пусть придумают что-нибудь. Прикрутит вместо сгоревшей левой руки когтисто-шипастый агрегат вроде того, который у Муди служит в качестве ноги, да и впихнут во второй этап. Может, вообще сделают эдакого магинатора, заменив на протезы все остальное, включая голову.